Четвертое. Усвояемость пищи на порядок выше, то есть коэффициент усвоения. Отъевшийся сыроед, прошедший кризис 8 месяцев, наедается 3 яблоками, парой огурцов. Насыщают дикая лесная зелень, листья овощей, побеги винограда. Все годится в пищу. Отсюда пятое. Уникальное ощущение независимости от обстоятельств. Не будем говорить высоких слов о единстве с природой. Но что бы ни случилось, где бы ни оказался, хоть в лесу, всегда будешь сыт без всяких денег, выживешь. Шестое. Ощущение вкуса. Не языком и глазами, а всем телом. Тело одобряет или не одобряет пищу и сигналит желанием, равнодушием или отторжением. Ощущение сытости, оно объективное, из тела, поэтому нет возможности объесться. Вообще сырыми продуктами очень трудно объесться. Седьмое. Ощущение голода. После кризиса практически не беспокоит. Того невроза, что мы называем аппетитом, нет. Есть понимание, ага, можно поесть. Отвлекся, забыл, день или два, и ничего. Вспомнил, поел, хорошо. Отсюда восьмое, эффект верблюда. Способность вообще не есть день, два и три, без потери комфорта и выносливости. Питаешься раз в день, выше крыши. То же самое с питьем, даже при больших физических нагрузках. Девятое, как резюме, нормальная физическая выносливость. Бег приятен. Можно бежать несколько часов, и после этого не чувствуешь себя уставшим. Совершенно не утомляешься, нет желания присесть, прилечь. КПД жизни гораздо выше. И опять, все это без специальных тренировок. Десятое, умственная выносливость. При любой нагрузке столь же велика. Ум ясен и кристально чист. Память работает идеально. Ясность мышления такова, что экзамены сдаются почти без подготовки, и учеба перестает быть проблемой. Одиннадцатое. Потребность в сне сокращается до 6 часов. Легко переносится дефицит сна. Например, в 60 лет вести машину без перерыва 3 суток, без ослабления самоконтроля и внимания. Пробуждение легкое, бодрое и радостное. Эх, ни хрена себе! Да ради одного этого. 12. Тон – сильный интерес к жизни. Настроение ровное, радостное. Неприятности только активизируют. Конфронт высокий, практически нельзя поссориться, ничто не раздражает, все воспринимается сознательно. 13. Высокая способность решать и быть причиной. Нет навязчивых состояний. Не тело управляет тобой, а ты управляешь телом. Становишься хозяином всех потребностей тела, в том числе сексуальных. Зависимость от алкоголя на сыроеде не просто отсутствует. А если она была, то проходит. 14. Значительно развивается способность контролировать свое тело. Оно становится воспитанным, обученным и послушным. Представьте, насколько повышаются возможности для жизни.